Глава 45. Вена, 1895 год. Шепсель Гойдман впервые был за границей, в Вене, и пристально разглядывал дома, улицы, удивляясь чистоте, порядку и аккуратности. Казалось, каждое дерево, каждый куст были на своем месте. Здания поражали строгостью линий. Католические соборы своими острыми шпилями будто протыкали небеса. Прежде чем приехать в этот популярный в Европе город, Шепсель узнал о нем все или почти все. Столица Австрии манила гастрономических эстетов своими кулинарными изысками и ресторанами. Он уже попробовал знаменитые венские пирожные, тающие во рту, но безумно дорогие. Модников своими магазинами, богему театрами, оперой, выставками и музеями. Вена считалась городом музыки и искусства, потому что здесь жили и творили гениальные композиторы: Моцарт, Бетховен, Шуберт и Штраус, а также многие известные художники, которые и превратили город в сокровищницу Европы. Ступая по улицам Вены, которые казались вымытыми, неутомимые дворники, как пчелы, налетали на каждый зазевавшийся, невесть откуда взявшийся мусор, тут же сметая его. Шепсель представлял, как до него здесь неторопливо прохаживались Моцарт и Штраус, напевая свои известные мелодии. Эти мысли вызвали улыбку. Ни один из них так и не заработал достаточно денег. А между тем простой сын сапожника из Одессы скоро сделает это. Он был уверен, что его великая афера обязательно получится. Стоял февраль, обычно мокрый и холодный в Одессе и Очакове, но сравнительно мягкий здесь. Иногда с неба срывалась, словно стыдясь, одинокая снежинка и ложилась на брусчатку, но мороза не было. И она тут же таяла, оставляя после себя скромную капельку, не давая надежды полюбоваться снегом, который так любил Гойдман. Лавочник остановился в самой дорогой гостинице, именуя себя негациантом, купцом. Это, по его мнению, прибавляло ему важности. Осанка становилась горделивее, а щеки раздувались сами собой. А потом, взяв бесценное сокровище скифских царей тиару, отправился в Венский музей истории искусств, открытый совсем недавно. Он знал, что музею требуются ценные вещи древних народов, и надеялся, что корона скифского царя займет в нем достойное место. Миновав площадь Марии Терезии и войдя во внушительное двухэтажное здание, Шепсель не разбирался в архитектурных стилях, и слово «модерн» ему ни о чем не говорило. Он прямиком направился в дирекцию, где юркие клерки, узнав с помощью переводчика, чего от них хочет этот странноватый русский, впрочем, они все ли русские странные, заулыбались и тут же представили его руководителем музея Бруно Бухеру и Гуга Лейшингу, солидным, чем-то похожим друг на друга, седоватым, спокойным господам. Младший Гойдман не мог не заметить, что в отличие от одесситов, австрийцы поражали спокойствием, невозмутимостью лиц. Они выслушали его сообщение без эмоций, лишь седые кустистые брови на длинном лице господина Бухера дрогнули, но бог знает от чего, и попросили показать антиквариат. Гойдман принес не одну тиару, на всякий случай повторив трюк, который использовал с монетами Сазана. Среди фальшивок лежали подлинники. Он аккуратно выложил все на стол, и директора наклонились над его находками, что-то лопача по-своему, на резком звучном языке. Впрочем, и без переводчика было понятно, что больше всего их заинтересовала тиара. Солнечный луч, которому удалось прорезать серые тучи, упал на золотую корону, и ее блеск ударил в глаза австрийцам, нарушив их спокойствие. Они заговорили еще громче, лишь на минуту потеряв дар речи, и Шепселю сказали, что господа сейчас пригласят экспертов, чтобы выяснить ее происхождение. Гойдман-младший попросил перевести, мол, он прекрасно знает всю ее историю и готов помочь, если это интересно директорам. Оба замахали руками. Разумеется, руководя таким солидным музеем, они не доверяли людям, которых видели впервые. И все же тиара произвела на них впечатление. Бухер и Лейшинг тут же послали за экспертами, очень авторитетными искусствоведами и археологами, профессорами Бендорфом, Борманном и Шнейдером, такими же солидными и седоватыми, как и они сами. Профессора принялись расспрашивать Гойдмана, где и как ему удалось раздобыть такое сокровище. И Шепсель, продемонстрировав все свое обаяние, убедительно объяснил, как откопал ее неподалеку от Ольвии, на значительной глубине, и для остроты прибавил, сколько пришлось выложить местным крестьянам и археологу за помощь. «Да-да, господа не ошибаются. Речь идет об очень больших деньгах». Австрийцы переглянулись, что-то пролаяли и направили на тиару лупы, словно щупальца прожекторов. Шепсель догадался по интонации. Они говорили о том, что никогда в жизни не встречали ничего подобного. И было чему удивляться. Тиара представляла собой чеканенный целиком из тонкой золотой полосы куполообразный шлем высотой около 18 сантиметров, состоящий из трех фриз. На нижнем можно было увидеть фрагменты из бытовой жизни скифов. На верхнем – сюжеты из гомеровской Илиады, а между ними – изображение альвийской крепостной стены с надписью на древнегреческом «Царю великому и непобедимому Сайтафарну. Совет и народ Ольвиополитов». Австрийцы с одобрением трогали ее пальцами, цокали языками и снова говорили, говорили, говорили. Переводчик шепнул, что они довольны. Тиара превосходно сохранилась, да и работа изумительная. Вот только в одном месте небольшая вмятина. Шепсель грустно кивнул. Наверняка от удара мечом. Да и царапин хватает. Но украшения не пострадали. Сравнение элементов резьбы происходило по описанию в серьезном археологическом издании. Несомненно, находка одесского купца представляла археологическую и художественную ценность. Гойдман подумал, что держится превосходно. Если ни эксперты, ни дирекция, ни переводчик не замечали, как подергивались его руки, как бегали глаза, как нет-нет, да и выступала испарина на полных белых щеках. Он читал все молитвы, которые когда-то повторял в синагоге, и вскоре его позвали в дирекцию. Экспертная комиссия из трех почтенных старцев, держа бумагу, провозгласила: «Тиара сделана высокопрофессионально. Вдобавок, с учетом таких знаний, какими могли обладать только специалисты. В частности, о царе Сайтафарне было известно из знаменитого декрета в честь альвийского гражданина Протагена. Из этого документа известно, что Ольвия была в конце III века до нашей эры данницей скифских царей. В городе время от времени появлялся царь Сайтафарн со своим войском и требовал дань, которую Протаген несколько раз платил из собственных средств. Тиара, скорее всего, была изготовлена и подарена скифскому царю в знак примирения во время конфликта, упоминаемого на плите. Недостающий текст «Отиария» предположительно был размещен в том месте, которое отсутствует. Угол плиты отбит. Шрифт же надписи на тиаре во всех деталях совпадает со шрифтом декрета в честь Протогена. Сама надпись, с точки зрения греческой эпиграфики, безупречна. Вывод. Тиара представляет огромную историческую и художественную ценность. Шепсель мысленно аплодировал сам себе. Подумать только, австрийские специалисты единогласно признали тиару подлинным шедевром античных мастеров, преподнесенным богатым альвийским гражданином Протогеном скифскому царю Сайтафарну. Можно было начинать торг. Гойдман закрыл глаза. Ему уже мерещилась огромная сумма денег, целых 100 000 рублей. Такая огромная, что ее просто невозможно было представить. Ох, как хорошо заживут они с Лейбой. Купят большой дом, женятся на самых красивых девушках, будут есть на золоте и серебре. На минутку он забыл, где находится, и Бруно Бухеру пришлось повторить вопрос. Сколько же хочет за тиару уважаемый негациант? Шепсель нахохлился, как попугай, и выпалил сумму. Почтенные старцы переглянулись, начали что-то говорить, размахивая руками, и переводчик сообщил ему, что сумма очень велика, но если он сбавит треть, они забирают тиару. Гойдман сказал, что ему необходимо подумать, и уже был готов пойти навстречу, даже... 2/3 суммы они с братом никогда не держали в руках. Но тут вспомнил, что это не единственный музей в мире. Есть еще Лувр, на который он и замахнулся в конце концов, где спонсоры значительно богаче и можно рассчитывать на огромные деньги. Он попросил переводчика передать господам, мол, господин Гойдман был рад с ними познакомиться, но тиара стоит значительно дороже, чем они хотят за нее предложить. Поэтому он вынужден откланяться. Почтенные старцы, услышав его решение, снова подцокали языками, теперь уже с сожалением. Поохали, поахали, но отпустили его с миром, потому что прекрасно понимали. Он прав. Сын сапожника подумал, так и да, тиара стоила еще дороже, чем он определил для нее. В Лувре надо бы запросить еще больше, скажем, 200 000. 200 и 100 – это две большие разницы. И нужно поторопиться, по возможности завтра же выехать во Францию. Он тоже разохался и разахался, чуть не пустил слезу, а господа не представляют, как ему хотелось видеть эту драгоценность в их музее. Но у каждого произведения искусства своя цена, и они должны это понимать. А он благодарит их, таких известных ученых, за теплый прием и внимание к его сокровищу. Гойдман долго пожимал сухие руки экспертов, заглядывал в стальные глаза, думая о том, что действительно им благодарен. Их оценка стоила многого. А потом, шагая по чистым, будто вылизанным улочкам Вены, Шепсель тихонько напевал. Он был очень доволен собой. В принципе, он предполагал, что у Венского музея не хватит денег. И даже говорил об этом Лейбе. Нет, он не потратил время зря. Его комбинация напоминала шахматную и была многоходовой. Ей позавидовали бы знаменитые шахматисты. Слава о тиаре теперь покатится по Европе и уже скоро достигнет Лувра, может, даже сегодня. Однако сын сапожника не знал, как его примут в знаменитом музее. И пошел прямиком не в гостиницу, а на престижную улицу Маргариты, в антикварную лавку своего австрийского коллеги Антона Фогеля, тощего рыжеволосого немца, немного знавшего русский язык. Его родители долгое время жили в России, и выражавшего бурное восхищение тиарой. Шепсель рассказал ему о своей неудаче в Венском музее искусств, и Антон щелкнул пальцами. «Герр Гойдман, вам повезло. Минут через 10 ко мне заглянет знаменитый маклер Шиманский. Он предлагает антиквариат всем известным музеям мира. Он прекрасно знает дирекцию Лувра и поможет, я в этом уверен». Гойдман похлопал себя по бокам, мысленно похвалив за сообразительность. «Правильно. Уж он, сын одесского сапожника, своего не упустит. Вцепится в этого маклера руками и ногами и не мытьем, так катаньем заставит его прорекламировать тиару в Лувре». И когда интеллигентный молодой мужчина приятной наружности появился в лавке антиквара, Гойдман взял его под руку и с помощью своего приятеля Фогеля втолковал, какое сокровище находилось у него в чемодане. Вскоре они заключили сделку, и все золотые изделия, тиара в первую очередь, перекочевали в сейф венского антиквара. Шиманский ударил себя в грудь и торжественно пообещал, закатив глаза: «Вот увидите, господин Гойдман, не пройдет и недели, как эта тиара будет украшать Лувр». Шепсель вышел на улицу, поглядел на желтую, почти как в Одессе, луну, освещавшую его путь, и почувствовал, как медленно, но верно возносится в рай.